Нравилось мне или нет, но я не мог не учитывать того факта, что был он искренним комсомольцем 20-х годов. В теперешнем осмыслении мне представляется то, что революционное насилие, коснувшееся родителей, братьев и сестер, пусть ошибочно несправедливое, как бы явилось пробным камнем для Александра, когда нужно было показать, чего ты действительно стоишь, как комсомолец. Может быть, даже не кому-то показать, а прежде всего себе, своему внутреннему «я». Видимо, и рассуждал он примерно так. Каждый кулак чей-то отец, а его дети чьи-то братья и сестры. Чем же твои родные лучше других? Наберись мужества, скрепи сердце, не давай воли абстрактному гуманизму и тому подобным внеклассовым чувствам, как говорил мне один литератор. Такова была логика. Если уж идешь со всей душой за коллективизацию, значит, и за ликвидацию кулачества как класса, то просить исключения для своего отца не было моральных прав. Есть основания верить, что в душе Александр скорбел и больно переживал допущенную местными властями несправедливость по отношению к нашей семье. Но таких, как мы, среди раскулаченных было много. Четких критериев для отнесения того или иного хозяйства к числу кулацких не существовало. И если в 20-е годы признавалось в качестве такого критерия использование наемного труда, хотя часто это был мнимый критерий, так как наемным трудом порой приходилось пользоваться по необходимости и беднякам, например, нет своей лошади или же мужских рабочих рук, то с началом коллективизации и он был отброшен. В автобиографии Александр Трифонович писал: «В жизни нашей семьи бывали изредка просветы относительного достатка, но вообще жилось скудно и трудно». Выходит, что он не забывал об этом, а стало быть, оставалось только одно — наберись мужества, скрепи сердце. Видимо, так оно и было. Лишь отрывочно осведомился он о положении нашей семьи и совсем не стал спрашивать, каким образом она перебралась с Урала в Уржумский район Вятской, ныне Кировской области. Накануне отъезда, чтобы застать брата дома, я прямо с утра пришел к нему попрощаться. Застал я его возле дровяника, где, видимо, вместо зарядки он возился, не то укладывая, не то поправляя поленницу. Заметил меня, взмахнув руками, начал было говорить, что вот, мол, понимаешь, надо бы печное отопление, приходится этим заниматься. И, вздохнув, продолжил: «Оно, знаешь, не во вред». А я, Шур, пришел проститься. Уеду я. Что-то во мне дрогнуло, перехватило дыхание. И это он тут же заметил, приблизился и, положив руку на мое плечо, нежно и осторожно сказал: «Слушай, Ваня, мой совет, совет брата. Оставаться тебе в Смоленске или нет, волен и должен решать сам. Ты не мальчик». «Да-да, я понимаю. Я решил. Уеду непременно». «Вот что, Ваня», — глянул на часы, — «я сейчас же переоденусь, и мы пройдем вместе». Прошли какие-то минуты, и он вышел, и казалось мне, что он преобразился. Белоснежная холщовая рубашка дополнила и как бы осветила его прекрасный облик, и он и я шли, занятые своими мыслями, как бы соглашаясь, что вот-вот должны были расстаться. Остановились у кромки городского сада Бланье. Тут он спросил: «Как у тебя с деньжонками?» Мне очень не хотелось признаться, что денег я почти не имел, и потому ответил, что еду, мол, пока лишь до Москвы. «Тогда, знаешь, не осуди, возьми карманный». Дал мне 20 рублей. Не знаю, разные суждения бывают на этот счет, но в жизни я всегда чувствовал и придерживался того простого правила, что легче и отрадней дать, чем взять. Да что ж. Брат сжал мою руку и, сдерживаемый какой-то тайной, молча глядел мне в глаза. Затем обнял, прижимая к себе, прошептал: «Все, Ваня, все». Незримый путь образовывал угол. Я на Новорославльскую, он своей дорогой. Через 2 дня я оказался в Москве. Ходил пешком по городу, куда глаза глядят до полной усталости. Что-то искал, хотя, честно говоря, я не знал и сам, что именно я могу найти. И вот, кажется, в районе Савеловского вокзала натыкаюсь глазами на вывеску «Биржа труда». Слово это я слыхал когда-то еще в Загорье от людей, бывавших на Донбассе, и помнил, что на бирже труда узнают о вакантных рабочих местах или даже получают направление на работу. Но я знал и то, что в Москве не всех прописывают. Все же решаюсь зайти. В огромном зале ряды столов и столиков, и за каждым столом сидит человек, представитель предприятия, завода, фабрики, стройки, прочих организаций. Возле столов группки интересующихся, спрашивают, читают объявления, показывают документы. Вслушиваюсь. Кому-то дают направление, кому-то отказывают. Но столов много, и я не тороплюсь отчаиваться. Продвигаюсь, и на глаза мне попадает объявление. Московский учебный комбинат проводит набор на краткосрочные курсы слесарей, водопроводчиков и отопленцев. Берут и с иногородними паспортами. Мне просто и неожиданно улыбнулась фортуна. Дали направление в учебный комбинат, и я вместе с небольшой группой поехал трамваем на место предстоящих занятий и работы. В тот же день мы были устроены в общежитии, а на завтра уже знакомились с новым для нас делом. Учебный комбинат находился по улице Новоалексеевской, совсем близко к Ярославскому шоссе. 2-3 недели нас учили работать, соединять трубы, монтажу, ремонту, проверкам систем водопровода и отопления. Было там много молодежи, преимущественно ребят моего возраста. И вдруг новость. Всех переводят на железнодорожный ремонтный завод в Люблино-Дачное, сокращенно называвшийся Можерес. Водопровод и канализация, чему нас обучали, были оставлены, и нас распределили по разным цехам. Я оказался у сталеплавильных электропечей подручным сталевара. И все пошло складно. Живем в общежитии, ходим на работу, предвидится нормальный заработок, осваиваем новую стихию. Тогда же на радостях я написал Александру, что нахожусь рядом, в Люблино-Дачном, что работу нашел и чувствую себя хорошо. Ответ получил не из Смоленска, а из Москвы. Брат был на первом съезде советских писателей и жил в гостинице «Интернациональ» на улице Горького. «Можем встретиться», — писал Александр, и было указано, в какие часы. Я очень обрадовался и сразу же поехал к нему. В номере на первом этаже с ним было 4 человека, и я понял, что для интимной беседы условий нет, что тут же подтвердилось предложением Александра. «Есть у меня, Ваня, намерение просто пройтись, прогуляться. Как ты смотришь на это?» «С удовольствием.